Но ведь я же сама хочу. Почему ты перестал? Я отвечаю, я взрослая. Он отнял руку от глаз. Лицо его было спокойным и грустным. Он сказал, мужчина должен отвечать за все, тем более с девочкой. Ты ребенок, Лиза, и не ведаешь, что творишь. Я сам чуть было не натворил. Он вздохнул. Во вздохе тоже была печаль. Лизка немного приободрилась от этой печали. Конечно, он тоже хочет. А как хотела она, у нее все горело внутри и брало зло, что все уже началось, и вот так, но боится, и она должна его снова завести и убедить. Она уйдет отсюда женщиной, и никак иначе. Она прижалась к нему и почувствовала, как он вздрогнул, и снова началось то. Она почувствовала, как это ткнулось ей горячим концом в ляжку. «Ты же хочешь меня, хочешь. Почему же ты отказываешься? Думаешь, я боюсь чего-нибудь? Ничего. Веришь? Я готова стать твоей. И никто не узнает об этом, клянусь тебе. Сандрик, любимый мой, солнышко, радость моя». Лизка уже сама завелась до невозможности и руками стала трогать то, которое все поднималось и горячело. Она победила и прошептала. «Ну давай же, скорее, я умру сейчас, если этого не будет». И стала действовать так, что через секунду бы он был в ней. Но тут Сандрик вскочил с постели и стоял, как молодой бог, обнаженный, со стоячим членом, не прикрываясь. Лизка лежа с восторгом смотрела на него, раскинув ноги уже почти перпендикулярно и положив руки там, внизу живота. Он быстро надел трусы, натянул джинсы и опять как-то быстро успокоившись, сказал: «Нет, Лиза, нет. Ты очень мне нравишься, ты меня заводишь, ты прелесть, но нет, я не позволю себе». Он замолчал и стал натягивать рубашку. Одевшись совершенно, он присел на постель, защищенный как панцирем этими тряпками. Лизка продолжала лежать, только чуть свела ноги. Он погладил ее по телу, провел рукой вдоль бедер, задержался на груди, щеке. «Ты прелестна, Лиза, ты это знаешь. Потому и пришла ко мне, зная, что никто не сможет устоять. Я устоял только потому, что я в гостях у твоих родных и не могу ради минутной страсти сделать тебя женщиной. Я не хочу этого, ты понимаешь? Все может быть, но не сейчас». Лизка прикрылась простыней. «Вот ему. Пусть тогда и не трогает ее». «Ага», — сказала она. «Ты будешь со мной, когда кто-нибудь другой меня трахнет раньше?» Он засмеялся. «Чушь ты говоришь, Лизка». И ей от этого смеха и Лизки вдруг стало весело, и показалось, что все равно она будет с ним, только не сразу. «А вдруг это и хорошо?» — подумала она и заявила. «Но я буду ждать, слышишь? Я ни с кем не буду. Только ты будешь первым». И Лизка поднялась, как подпрыгнула, и, обхватив его голову руками, стала целовать в губы, быстро и сильно. Он отвечал ей все длиннее и томительнее. Она задохнулась от возникшего опять желания. Наверное, он тоже, потому что вдруг оттолкнул ее и закурил. Сделав две глубокие затяжки, он сказал: «А теперь ты уйдешь, сейчас же. И слушайся меня, поняла, Лизка?» Она прошептала: Хорошо, я уйду.